программу курса всеобщей истории, составленную в 1850 году, а также рецензии на учебник Смарагдова по истории средних веков для средних учебных заведений, вышли в 1841 году. На учебное пособие Лоренца «Руководство к всеобщей истории» вышло в 1847 году. Оценивая это пособие как одно из лучших, главные его пороки рецензент видел в неполном освещении истории Индии и Китая, в недостаточно глубоком понимании свойств феодализма, в том, что автор не всегда использует последние публикации источников и новейшую литературу. Грановский был также одним из первых историографов всеобщей истории на русской почве. Уже в лекции первой 11 сентября 1848-49 года мы находим яркий обобщенный очерк развития исторической мысли от античности до его времени. Грановский считает, что народы Древнего Востока, а затем Древней Греции, не могли создать всеобщей истории в силу своей местной, в Греции полисной ограниченности, свойственного ей гордого отличия между эллином и варваром. Римляне слишком примитивно понимали историю как учительницу жизни и потому тоже не могли создать всеобщую историю. Средневековые хронисты, как правило, передавали лишь сведения о наиболее важных событиях, не всегда устанавливая даже причинно-следственные связи между ними. Только историки эпохи Возрождения и, прежде всего, Макиавелли сумели включить частную историю Флоренции в более широкие рамки всеобщей истории. Но впервые это понятие, как история развития человечества, было выдвинуто историками XVIII века – Боллингброк, Вольтер, Монтескье. Хотя и они на практике тоже не смогли дать ей правильного истолкования, открыть ее законы. Они, по мнению Грановского, изображали историю только как результат коллективного опыта людей, придавая ей таким образом бесчеловеческий, пустой характер. В это время, правда, возникла всемирная история как собрание фактов из истории всех народов, но не способная осмыслить ее ход в целом. И только у Вико в начале XVIII века, затем у Гердера, позднее у Канта, Фихте, Шеллинга и, наконец, у Гегеля с начала XIX века, возникла настоящая всеобщая история, не претендующая, в отличие от всемирной истории, на описание прошлого всех народов мира, но дающая общее осмысление закономерного процесса развития человечества в целом. Именно так, как мы видели, оценивал и сам Грановский смысл истории как науки и ее полезность. Конечно, многие положения этой схемы развития историографии не могут удовлетворить современного историка исторической науки. Идеалистическая основа воззрений Грановского, его необоснованное деление истории на всемирную, низшего ранга и всеобщую, и многие другие. Однако для середины XIX века такая трактовка, осмысляющая общий ход развития мировой исторической мысли, представляла несомненный интерес. Будучи человеком своего времени, когда в историографии, как зарубежной, так и русской, ведущая роль в истории отводилась государству, Грановский разделял это пристрастие. Как и все современные ему дворянско-буржуазные исследователи, он не видел классовой природы государства, считая его организацией, стоявшей над обществом и блюдущей интересы всех слоев этого общества. Поэтому, с его точки зрения, королевская власть в средние века выступает как высшая общественная власть, призванная поддерживать в пользу всех и против всех справедливость и порядок. Как большинство медиевистов его времени и на Западе, и в России, Грановский считал процесс централизации государства и ликвидации феодальной раздробленности безусловно прогрессивным. Но для него были важны при этом и интересы народа. Он говорил о положении, сложившемся в период поздней Римской империи. Можно себе представить, каково было положение несчастного народонаселения, когда вместо одного императора явилось несколько независимых владельцев. Такой порядок вещей он называет страшным беззаконием. Единое государство в средние века представлялось ему оплотом против самовольства феодалов и притязаний теократической партии, которая пыталась полностью подчинить церкви и папству неокрепшие еще средневековые королевства. Грановский с особым вниманием прослеживал процесс объединения средневековых государств.